Глава третья. Не все то золото, что блестит, не все то добро, что скрывается за улыбкой. «Мне нравится, когда ты улыбаешься, сокровище мое». Попытались погладить меня по щеке, но эту наглую, бессовестную попытку отвлечь меня я мгновенно пресекла, перехватив теплую руку Амадина. И ему это не понравилось. Сузив глаза, он сжал мои пальцы и медленно поднес их к... Если бы я его видела, то могла бы сказать, что к губам, но мне по-прежнему были доступны только его золотые глаза с тонкими вертикальными иголочками зрачков. Прикоснувшись губами к тыльной стороне моей ладони, он неожиданно развернул мою руку и поцеловал запястье. «Амадин, а ведь я серьезно», — покачала я головой, не имея сил ругаться на него или с ним. «С моим куратором что-то происходит. Ты бы видел его глаза». Нет, я и раньше замечала эту черноту, что будто поднималась из глубин, но тогда она длилась всего миг, а сегодня... Он просто был удивлен тому, что с тобой произошло. И, конечно же, зол на себя, ведь именно он допустил, что ты чуть не погибла. «Да при чем тут вообще Истал?» — возмутилась я, падая на траву. Ласковое летнее солнце гладило своими лучами, вызывая ощущение умиротворения. Попасть в лето после хмурой холодной зимы было настоящим чудом, которое создал для меня Амадин. В прошлый раз мне понравился вид с этого обрыва, а потому сегодня я искренне обрадовалась, когда мы снова сюда вернулись. То, что произошло, не его вина. Он не обязан нянчиться со мной, словно с ребенком. Лукстер-старший все равно нашел бы способ расправиться со мной. Не сегодня, так завтра, не в конторе Ио, так в академии. Конечно, плохо, что я не была готова к этой встрече, но все поправимо до тех пор, пока я жива. Я думаю, мне не нравится, когда ты так говоришь. Тон Амадина резко изменился. В голосе его появились нотки предупреждения. «Ты проживешь очень долгую и счастливую жизнь». «И ты снова уходишь от темы», — насупилась я, переворачиваясь со спины на живот, подкладывая под голову руки. «Амадин, почему у меня возникает ощущение, что ты прекрасно знаешь, что происходит с моим куратором, но говорить мне об этом не хочешь?» Мужчина молчал несколько мгновений, за которые я успела убедиться, что права в своих суждениях, но облегчать ему ответ не собиралась. Хотела услышать, что он сам скажет, чтобы понять, насколько он со мной честен. «Ты знаешь о том, что обладаешь незаурядным умом, сокровище мое». Тяжелая рука опустилась на мою талию. «Не Юли, Амадин!» Тяжкий вздох стал мне очередным ответом. «Я знаю, что с ним происходит, но исправить это тебе не по силам. Я просто не хочу, чтобы ты разочаровалась в себе. Ты можешь многое, намного больше, чем другие. Однако тебе не подвластно абсолютно все». Мигом обернувшись, став к мужчине гораздо ближе, я с отчаянием воскликнула. «Но ведь что-то я могу сделать! Должна! Я стольким ему обязана!» «Ты не сможешь избавить его от этого недуга, Лиция!» «А кто его от него сможет избавить?» «Я. Встретимся следующей ночью». Я поняла, что он собирается нагло сбежать от разговора лишь тогда, когда уже было поздно. Мое сновидение растворилось, рассеялось, вернув меня в спальню в особняке, несмотря на то, что ответы мне требовались прямо сейчас. Правда, не все мои вопросы касались куратора. Я так и не успела спросить у Амадина про ту кровь на его рубашке. А впрочем, за всю ночь у меня была масса возможностей задать один единственный вопрос, но я так и не нашла правильных слов. В конце концов, в той темноте мне могло и вовсе привидеться. Мое воображение могло придумать образ, который мне хотелось уже видеть воочию. Но почему тогда кровь и разорванная рубашка? Об этом я действительно могла спросить завтра. Да даже послезавтра, если так и не обрету необходимую решимость. Однако я не могла сказать того же о проблеме с Галецием Вантерфулом. Спросить у него или не спросить? Я боялась обидеть своего фиктивного жениха неосторожным словом. Кому приятно, когда его приравнивают к одержимым? Мне уже приходилось слышать о раздвоении личности, и не всегда, к сожалению, его связывали с магическими отклонениями. Иногда это был паразит по типу Хиггса, но не такой безвредный. Иногда настоящее заболевание, вылечить которое было не подвластно даже магам-специалистам в области целительства. А если в него вселилась нечисть? Закончившие обучение некроманты нередко отправлялись на практику туда, где имелась малоизученная нечисть. Вдруг на одной из таких вылазок что-то пошло не так. Ведь кураторы всегда сопровождают своих студентов на практике. Стоя под душем, греясь под теплыми струями воды, я могла только и делать, что выдавать все новые и новые предположения. Причем каждое следующее казалось мне абсурднее предыдущего, отчего я злилась только сильнее. В конце концов, решив, что вполне могу подождать до ночи, а точнее до новой встречи с Амадином, я отправилась в столовую, где к этому часу по обыкновению уже накрывали завтрак. Это утро не стало исключением. «Мрачного утра», — поздоровалась я с Истолом. Куратор сидел за столом и до моего появления читал свежий выпуск газеты. Сложив несколько раз, он убрал его в сторону и поднялся, чтобы поприветствовать меня вымученной улыбкой. Кажется, эту ночь он тоже провел без сна. Этим утром преподаватель выглядел даже хуже кладбищенских умертвей, что числились в Академии проклятых. Нет, одет он, как и всегда, был с иголочки, но бледная кожа резко контрастировала с черными кругами под глазами. Придвинув для меня стул, Галец и разлил чай по чашкам. От напитка почему-то пахло бергиной и хольей. Буквально на той неделе на занятии по растениеводству мы разбирали различные травы и их свойства. Насколько я помнила, первая способствовала ускоренному восстановлению магического резерва, а вторая придавала физических сил. Огневики часто использовали подобные составы после изнурительных занятий, то есть почти ежедневно. Что магические бои, что физические, высасывали к концу пары все силы без остатка. Преподаватель по боевке не щадил ни девушек, ни парней, в чем я уже успела убедиться лично, пусть на факультете огневиков и числилось всего ничего. Сделав глоток напитка, ощущая тяжесть от затянувшегося молчания, я решила первой его нарушить, потому как на вопросы отвечать мне все равно пришлось бы. «Вы хотели знать, как у меня появилась водная хикса?» Я спрятала взгляд за чашкой, ибо совесть не позволяла смотреть мужчине в глаза. «Я нашла ее в лабиринтах канализации. И, предвосхищая ваш другой вопрос, попала я туда не случайно, а по заданию. Старик Морган, которому принадлежит канцелярская лавка, несколько ночей подряд слышал странный вой собственного подвала. За решением этой проблемы он обратился в контору ИО. И да, парни о том, что у меня появилась хикса, не знают. Я бы хотела, чтобы так оставалось и дальше. На данный момент иметь дополнительную защиту, о которой никто не ведает, мне совсем не повредит». «То есть Галцу Лукстеру ты не доверяешь?» — удивился мужчина, отчего-то довольно улыбнувшись. «Не настолько, чтобы посвящать его во все свои секреты. С некоторых пор это имя рода ассоциируется у меня исключительно с желанием спалить все в радиусе 100 метров. И раз уж мы заговорили об этом, мягко говоря, неприятном типе, мне кажется, я знаю, кто убил Галеция Фалдрута». «Галеция Астер Лукстер, я полагаю», — предположил Истол. В его устах это даже звучало логично, но, увы, правды не являлось ни на грамм. «Я почти на 100% уверена, что убийца — это дочь погибшего». «Дионика Фалдрут?» Изумление проскользнуло на лице преподавателя всего на миг, но больше своего отношения мужчина никак не выдал. Галец и Вантерфул имел превосходную выдержку. «Тебе не кажется, что...» «Это ужасно, аморально, дико. Я подобрала бы еще с десяток эпитетов, но, к сожалению, они ничего не изменят. У меня нет прямых доказательств, и я думаю, что так и не смогу их найти. Все, что у меня есть, — это информация, которую я получила из разных источников. Конечно, было бы идеально, если бы мы смогли привлечь менталиста, чтобы он забрался к ней в голову и увидел события той ночи, но кто нам позволит?» «Никто», — согласился со мной куратор. «Но, думаю, я знаю решение этой проблемы. Я мог бы рассказать о твоем существовании Естью, хотя эта формулировка не совсем верна. Как верно подданный, я должен рассказать ему о твоем существовании. Он очень любил свою жену, а ты единственная прямая наследница. Галец и Вантерфул, если сложить все, что я знаю, то Естья к моему рождению не имеет никакого отношения. Амбер Маниэлис моя мать, но отец. Я больше поверю в то, что это Галец и Браушт». «Да, повелитель не имеет к тебе никакого отношения, но ты имеешь самое прямое отношение к трону. Если он признает тебя своей наследницей, Дайной, ты сможешь приказать Дионике пройти проверку у менталиста. Ты сможешь приказать любому, даже Лукстеру-старшему, чего он, конечно, либо не допустит, либо не переживет, в зависимости от того, насколько быстро ты станешь действовать». Глядя Истолу прямо в глаза, внимательно слушая каждое его слово, я мысленно представляла все то, о чем он говорил. Получить такие неограниченные возможности — это даже не прекрасно, это сказочно. Но слишком много неизвестных было в этой формуле. Я не знала, как на самом деле отреагирует властитель на то, что дитя его супруги не только появилось на свет, но и выжило. История насчитывала немало примеров, когда от бастардов избавлялись быстро и без сомнений. Но главным было даже не это. А если есть и действительно признает меня наследной Дайной, в чем преподаватель, судя по всему, даже не сомневался, что тогда я буду делать? Моя жизнь кардинально изменилась совсем недавно, и не сказать, что в лучшую сторону. Кто заверит меня, что я переживу этот крутой поворот? Я ведь ничего не смыслила в подковерных интригах, которыми аристократия владела в совершенстве с самого детства. У меня нет их иммунитета к разного рода ядам. «Павлиция?» — окликнул меня Истол, и, судя по его обеспокоенному взгляду, уже не в первый раз. «Нет», — ответила я, качнув головой в отрицательном жесте. «Я не считаю, что в этом есть необходимость. Так или иначе, я сама справлюсь с Галецием Лукстером». «Поздно, дорогая», — вдруг произнес куратор тоном, от которого у меня по коже побежали мурашки. Взглянув на него, я отметила то, как он достает из-под мантии небольшой серебряный флакон и опрокидывает его содержимое в себя. Густая тьма в его глазах мгновенно рассеялась, словно ее и не было. А ведь она там снова была, я точно видела. «Что поздно?» — спросила я с опозданием, потеряв нить нашего разговора. Странный грохот раздался откуда-то со стороны гостиной. Создавалось впечатление, что кто-то ногами тарабанил в дверь, пытаясь ее просто-напросто выбить. Еще через мгновение в столовой появились незваные гости в сопровождении управляющего умертвия. Их лица мне не понравились абсолютно. Галец и Вантерфул. Поклон от Лукстера-старшего на фоне его широченной улыбки выглядел полнейшей насмешкой. «Аста Павлиция Бендент, вы арестованы!» «На основании!» — первым пришел в себя Истел, освобождая кресло, бросая салфетку на стол. «Пришли результаты магического оттиска», — с явным сожалением ответил Галец и Брауш, глядя на меня. «Особняк Фалдрудов был сожжен вашим даром». Тело мое одеревенело. Ощутив необъятную тяжесть на своих плечах, я даже не пыталась подняться на ноги. В голове было пусто. Только один вопрос бился в моих мыслях загнанной птицей. Как? Как Дионика смогла подстроить такое? Или не Дионика? «Полагаю, Галец и Лукстер, это ваших рук дело? Вы по этой причине так довольны собой?» — полюбопытствовала я абсолютно спокойно, внутренне радуясь тому, что еще вчера окончательно избавилась от блокираторов. Куратору их, конечно, не успела вернуть, но и мою магию они больше не сковывали. «Что вы, дорогая Аста Бендент, к вашим заслугам я не имею никакого отношения», — довольно щурился отец Ио. «Павлиция, вы зря предвзято относитесь к Астру». Ожидаемо начал защищать своего друга глава управления по особо важным делам и, возможно, мой родной отец. «Он не касался ни вашего оттиска, ни того, который я снимал в особняке Фалдрудов. И отправлял, и получал результаты сверки я лично. И, кстати, смею заметить, я искренне рад, что вы пришли в себя», — насмешливо добавил Астер Лукстер. «Что с вами приключилось? А, впрочем, у вас еще будет время до суда, чтобы поведать мне эту занимательную историю. Говорят, в тюремных казематах минуты тянутся словно часы». «Я не поджигала особняк Фалдрудов и не имею никакого отношения к его смерти». «Аста Бендон, все уже доказано», — никак не унимался патологоанатом, который в задержании участвовать совершенно точно не должен был. «Пройдемте, или мы будем вынуждены применить силу». «Павлиция, мне действительно жаль, но вам лучше не сопротивляться», — мягко обратился ко мне Галец и Брауш, и перевел взгляд на Истела. «Я полагаю, вы будете сопровождать свою невесту. Также смею напомнить вам, что на правах обвиняемого вы можете запросить участие менталиста в этом деле». Все это словно происходило не со мной. Обводя пустым взглядом ставшую тесной столовую, я вовсе не собиралась слушаться чужих приказов. Меня не пугало наличие стражи, наличие самых сильных некромантов, по заверениям Галеция Вантерфула. Учитывая, что встречаться с менталистом мне было никак нельзя, а больше свою невиновность, сидя за решеткой, я никак доказать не могла, вариант у меня оставался только один. «Куратор Вантерфул», — медленно поднялась я из-за стола, призывая чистую силу. «Будьте добры, поставьте на себя защиту». «Павлиция, не делай глупости, я решу эту проблему», — шагнул ко мне Истел, но его отмело в сторону чернильными эманациями смерти. «Простите, куратор», — грустно усмехнулась я, смахивая следом стол, чтобы закрыть им мужчину. «Вы уже пытались помочь». Они до последнего не верили, что я решусь применить к ним силу. Это было отчетливо видно по их лицам. Лукстер-старший продолжал смотреть на меня с усмешкой, наполненной превосходством, а Галец и Брауш с жалостью. В отличие от своего друга, он об уровне моего дара даже не подозревал. Но ясность появилась в их глазах, стоило мне взлететь в единый миг. Некромантия вырвалась наружу разом, будто голодный пес, и заполнила собой все пространство вокруг. Она прижала стражников к стенам, придавила некромантов к полу, но в отличие от своих подчиненных, мужчины устояли. «Павлиция, не делайте глупостей! Мне совсем не хочется применять к вам силу!» — процедил мой возможный отец, а я ясно ощутила чужое магическое сопротивление. «Это вам не хочется», — произнесла я холодно, — «а вашему другу хочется еще как!» Удар, направленный на меня отцом Ио, я легко отмела мановением руки. Не собиралась причинять прямой вред кому-либо. Если бы хотела, то обратилась бы к дару огня, что выжигал кровь под кожей, желая во что бы то ни стало вырваться наружу. Но я не призвала его, полностью контролируя собственную силу, не давая ей ни капли надежды на свободу. Моими руками сейчас была некромантия, и именно она позволила мне взлететь еще выше, еще сильнее придавить магов к полу и стенам. Столько силы. Последний раз такое огромное количество магии я выплескивала на поляне, когда сражалась с личем. Или еще раньше, когда пламя вырвалось и фактически затапливало меня, лишая контроля. Но я знала, что это не предел. Чувствовала, что предела просто не существует. Я могла больше и... Мне нужно было выплеснуть больше чар, чтобы сознание покинуло мужчин. Только тогда у меня будет достаточно времени на основательный побег. Громкий стук в двери раздался совершенно неожиданно, на мгновение вынудив меня прерваться. Создавалось стойкое впечатление, что этот особняк сегодня вознамерились разрушить, такой грохот образовался. «Именем Естия немедленно откройте!» — прозвучал звучный голос откуда-то с улицы. «Открыто!» — свободно выбрался из-за стола Галец и Вантерфул, отряхиваясь. В его сторону я старалась дар не направлять. И, кажется, зря. Стоило мне слегка ослабить хватку, как он магией расчистил для себя коридор до самых дверей. Когда в столовую валилась личная гвардия Естия, а именно серебряные плащи, почти такие же, как у стражников из управления по особо важным делам, лишь с незначительным отличием, черным рисунком дракона на спине, их не выдавило обратно в гостиную моими чарами. Более того, оценив происходящее, мужчины остались максимально невозмутимыми. Их ничуть не смутил вид распластанных стражников и едва держащихся на ногах магов. Оба некроманта великолепно сопротивлялись моим чарам, но уже из последних сил, даже говорить не могли. Еще один всплеск дара они однозначно не выдержали бы. «Галеции, Аста!» — по-военному коротко склонил голову гвардеец, сделавший шаг вперед. «Аста, Павлиция Бендант, вам приказано срочно явиться во дворец!» «Зачем?» — спросила я сухо и не думая спускаться. Гвардеец посмотрел на куратора. Я тоже взглянула на Истела, который почему-то улыбнулся, хотя причин для этого я совершенно не видела. «Я же сказал, что все решу!»